Клуб доставки Поши, оператор Екатерина. Здравствуйте. Хотели сделать заказ? Просите, пожалуйста, я вас не слышу. Чего тебе? Оцените качество. Чего? Клуб доставки из сети ресторана. Алло, вы меня слышите? Алло. Чего тебе? Алло. Хуё, блядь! Оцените качество оформления заказа. Иди ты нахуй! Хуй себе закажи, блядь, пиздой! Вас приветствую, службу доставки его через нашу бесплатную магию. Алло! Да. Вы меня слышите? Слышу! Оцените качество оформления заказа. Алло! Я хуй заказывала, блядь! Я покажу тебе заказы! Что? Алло. Да. Добро пожаловать в МВИ. В настоящий момент все операторы. Мы ответим вам через 2 минуты. Алло. Я тебе, блядь, покажу 2 минуты. Я, ёбаный, придёшь с кислотой, охуенчу. За что? Какой заказ у вас? У кислотой, блядь. За что? Алло. Я слышу. Алло. Алло, вы меня слышите? Что хуё моё? Вас приветствует служба доставки. Алло. Говорите, пожалуйста. Оцените качество оформления заказа по шкале от 1 до 5. Я тебе, блядь, такой заказ покажу, ёбаная тварь! Что? Сейчас милицию вызову! Алло. Алло. Вас приветствует служба доставки. Елена, добрый день. Хотели бы оформить заказ? Хуяс, блядь! Оцените качество оформления заказа по шкале от 1 до 5. Что? Хуй тебя не заказ! Что? Вас приветствует служба доставки из сети ресторанов Япоша. Вы можете... Алло. Ваша оператор Екатерина, здравствуйте. Хотели сделать заказ? Хуяк, блядь! Оцените ничего не качество заказывала! Оформить. В рот вас ебать! Заказывали. Ничего не заказывала, блядь! Сейчас милицию вызову! У нас расписка. Алло. Оцените качество оформления заказа. Пизду свою оценивай! Алло. Вот, приветствую. Вы меня слышите? Алло. Япоша, оператор Елена, добрый вечер. Хотели бы заказ оформить? Я добрый вам, вечер. Блядь, такой заказ покажу, блядина! Вы хотели бы оформить заказ? Да. Пошла нахуй! Оцените качество оформления заказа по шкале от 1 до 5. Алло. Алло. Что, вас мудак? Приветствует ТКС Банк. Что? Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Вас приветствует служба доставки из сети ресторан. Меня зовут Егор, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Я вас не нанимала, не она мне звонила, блядям! Нахуй вы мне все сдали, звоните, ебал же мать! Бандюги ебаные, телефонные бандиты! Алло. Чего, мудак? Действует ТКС Банк. Алло. Специалист ответит вам в течение Алло. 1 минуты. Алло, я вас слушаю, говорите. Меня зовут Мария, здравствуйте. Вас не слышно, пожалуйста, говорите. Пожалуйста, говорите, вас не слышно. Перезвоните. Я вам не звонила! Вы мне звонили! Скажите, пожалуйста, вы клиентом нашего банка являетесь? Нахуя мне ваш банк? Лубянки, блядь! Пожалуйста, выражайтесь корректно. Мне 90 лет! Какие банки? Кто меня там примет? И нахуй вы мне сдались? Всего доброго, до свидания. Алло. Здравствуйте, это служба доставки ЕПОШ, оператор Вячеслав. Вы хотели бы заказ оформить? Вас не слышно, говорите громче. Пошел нахуй, ебаный, со своим заказом!